свою прославленную коллекцию произведений искусства, Констант получил в наследство. Коллекцию собрал его отец, точнее, агенты его отца. Она была разбросана по музеям всего мира, но на каждом экспонате было отмечено, что он принадлежит коллекции Константа. Эта коллекция была приобретена и распределена таким образом по совету управляющего внешними сношениями концерна «Magnum Opus», который был создан с единственной целью — заниматься делами Константов. Коллекция должна была доказать, какими щедрыми и великодушными могут быть миллиардеры. Кстати, коллекция оказалась также колоссально выгодным способом помещения денег. «Значит, об искусстве говорить нечего», — сказал Румфорд. Констант уже собирался положить фотографию мисс Панамский канал обратно в бумажник, как вдруг почувствовал на ощупь, что у него в руках не одна фотография, а две. Он подумал, что это фото предшественницы мисс Панамский канал, и решил, что ее тоже можно показать Румфорду. Пусть посмотрит, какую потрясную красотку первый сорт он взял, да и выставил за дверь. «А вот тут еще одна», — сказал Констант, протягивая вторую фотографию Румфорду. Румфорд пальцем не пошевельнул. Он даже не взглянул на нее. Он посмотрел прямо в глаза Константу и лукаво усмехнулся. Констант взглянул на фотографию, к которой так пренебрежительно отнеслись. Он увидел, что это вовсе не портрет предшественницы мисс Панамский канал. Эту фотографию Румфорд ему подсунул. Фотография была необыкновенная, хотя глянцевая и с белыми краями. В белые рамки открывалась мерцающая глубина. Казалось, что это прямоугольное стеклянное окно, за которым лежит прозрачный, неглубокий залив с коралловым дном. На дне этого, как бы кораллового залива, были три женщины — белая, золотая, темнокожая. Они глядели вверх на Константа, моля его сойти к ним и одарить их своей любовью, сделать их совершенными. Их красота затмевала красоту мисс Панамский канал, как сияние солнца, мерцание светлячка. Констант снова опустился в кресло. Ему пришлось отвести глаза от этой красоты, чтобы не заплакать. — Если хотите, можете оставить картинку себе, — сказал Румфорд. — Она как раз по размеру бумажника. Констант не знал, что сказать. «Моя жена будет с вами, когда вы попадете на Титан», — сказал Румфорд. «Но она не помешает, если вам захочется порезвиться с этими юными леди. Ваш сын тоже будет с вами, но проявит такую же терпимость, как Беатриса». «Сын?» — повторил Констант. Никакого сына у него не было. — Да, славный мальчик по имени Хроно, — сказал Румфорд. — Хроно? — повторил Констант. — Имя марсианское, — сказал Румфорд. — Он родится на Марсе от вас и Беатрисы. — Беатрисы? — повторил Констант. — Это моя жена, — сказал Румфорд. Румфорд сделался совсем прозрачным, и голос у него начинал дребезжать, как в дешевом транзисторном приемнике. «Все на свете летает туда-сюда, мой мальчик», — сказал он. «Одни несут послание, другие нет. Настоящий хаос, это точно, потому что Вселенная только рождается. Великое становление, вот что производит свет, теплоту и движение, и бросает вас то туда, то сюда. Пророчество Пророчество, пророчество! — задумчиво протянул Румфорд. — Не позабыл ли я чего-нибудь сказать? О-о-о! Да-да-да! Этот ваш сын, мальчик по имени Хроно...